С 21 по 24 июня СМИ разных стран передавали вести о революционной деятельности Ким Чен Ына. ТАСС, японская Кёдо Цусин, китайская газета Лёнин Синмун, сянганские газета Такумбау и спутниковое телевидение Фунфан, лаосское информационное агентство, американское интернет-агентство NKE News и сайт Reddit, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимченеризма, Национального комитета демократического Конго по изучению идейчучи и сайт Германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» передали, что Ким Чен Ын на месте руководил делами Пхеньянской гакономатериальной фабрики имени Ким Чен Су. Сайт Польского отделения общества дружбы из Кореи вместе с той же новостью передал, что Ким Чен Ын на месте руководил делами великолепно реконструированной Пхеньянской зернопереработывающей фабрики.